Мы, профессионалы, называем эту монету «восьмерик», то есть монета достоинством 8 реалов, отчеканенная в 1739 году по повелению Филиппа V. Подойдите, взгляните. Это те самые пиастры, о которых говорится во всех романах про пиратов и сокровища. Палермо вытащил еще одну побольше и бросил рядом с первой. Это была памятная медаль. Три фигуры, одна коленопреклоненная, и надпись «Гордость Испании попрана А. Верноном», — перевел про себя Кой, вертя медаль в руках. На аверсе несколько кораблей, и другая надпись «Взяли Картахену», имеется в виду колумбийской, конечно, в апреле 1741 года. Кой положил медаль на стол рядом с пиастром. А получился пшик. Не взяли они Картахену, — объяснил ему Палермо. Адмирал Вернон был разгромлен и отступил, не сумев осадить город. Коленопреклоненная фигура, как предполагается, испанец Блас де Лессо, который никогда не вставал на колени среди прочего, и потому что был хромым и одноруким. Но город он защищал ногтями и зубами. Англичане потеряли 6 кораблей и 9000 человек. Эти медали по поводу событий, которые так и не состоялось, Вернон вез с собой. Им следовало исчезнуть, и они были переплавлены. Все, кроме тех, что оказались на дне залива. Редчайшая вещь. Он вынул из шкатулки горсть разных монет, пропустил их сквозь пальцы, и они сыпались обратно с металлическим звоном. Золото и серебро сверкали между пальцами с перстнями. Вот эту я поднял затонувшего английского корабля. И вот эту. Еще много других. Серебряные четверяки, золотые дублоны, пиастры, макукины, то есть обрезанные по весу монеты, слитки, драгоценные камни. Я профессионал, понимаете? Я знаю, как свои 5 пальцев, 9 километров. Полок в архиве Индии, а еще архивы британского адмиралтейства, дворца инквизиции в колумбийской Картахене, Симанкас, Висадель-Маркес, Медина-Сидония. И я не потерплю, чтобы парочка любителей, бог ты мой, да, разрушила труды всей моей жизни. Он положил пиастры медаль Вернона в шкатулку и ухмыльнулся, как могла бы ухмыльнуться белая акула, которой рассказали последний анекдот про кораблекрушение. «И потому я пойду до конца», — заявил он, — «буду действовать безжалостно и без промедления. Я дойду до... клянусь вам, а когда все будет кончено, этой женщине, сами увидите, а вы... вы просто сумасшедший!» Он запер шкатулку и положил ключ в карман. «Вы не имеете даже самого отдаленного представления о последствиях, которые это будет иметь для вас!» Кой почесал плохо выбритую щеку. «И вы посылали этого козла недомерка в Кадис ради того, чтобы мы это услышали? Нет, он должен был пригласить вас сюда, чтобы мы решили, наконец, дело, предоставить вам последнюю возможность. Но вы, Кой...» Он не закончил фразу, но и так все было ясно. «У вас нет полномочий вести эти переговоры. Кой тоже так считал, то есть оба в этом были согласны. Я пришел только для того, чтобы узнать, как обстоит дело. Она согласна навстречу». Палермо настороженно прикрыл глаза. Запущенными веками мелькнула тень интереса. «Когда и где?» «Гибралтар ей подходит. Но к вам в офис она не придет. Встречу лучше провести на нейтральной территории». Кривая улыбка обнажила 2 крепких белых зуба. «Акула попала в родную обстановку», — подумал Кой, вынюхивая добычу. «И что она считает нейтральной территорией?» «Смотровую площадку на пеньоне над аэропортом». Палермо некоторое время размышлял. «Почему бы и нет? Когда?» Сегодня в 9. Палермо посмотрел на часы, еще немного подумал. Жесткая улыбка снова появилась на его лице. — Скажите ей, я буду. — Вас я тоже увижу? — Это вы узнаете там. Отнюдь недружественным взглядом охотник за сокровищами смерил кое с головы до ног и противно ухмыльнулся. — Думаешь, ты крутой парень? От резкого перехода на «ты» интонации его стали еще противнее. — Бог ты мой! Ты такая же марионетка, как и все. Марионетка, вот ты кто! Они нас используют как? Используют и выбрасывают. Все они так делают. А ты? Я про тебя все знаю. Вести справки для меня труда не заставляет. В общем, ты меня понимаешь. Я знаю, в чем твои проблемы. После Мадрида я решил разузнать про тебя. Танкеры в Индийском океане. 2 года запрета на профессию. Это немало, верно? Я бы, однако... В общем, у меня есть друзья. У друзей есть суда, и на них нужны моряки. Я мог бы тебе помочь. Кой нахмурился, как будто кто-то проник в твой дом и перетряс все имущество. Так хотелось подойти к окну и посмотреть, нет ли там шпика. В помощи я не нуждаюсь. Оно и видно. Палермо очень внимательно смотрел на него. Но знай, ты никого не обманешь. Ты, конечно, думаешь, что таких, как ты, больше на всем белом свете нет, но, бог ты мой, я подобных тебе уже 100 раз видел. Думаешь, ты один книжки читал и кино смотрел? Это тебе не азиатские порты, ты даже в плохонький фильм не годишься. Питер О'Тул, и тот повыше классом будет, а она бросит тебя в море, как те корабли-призраки, пустые, без команды. Пойми же ты, в этом романе второго шанса не будет. В этой истории с утонувшим кораблем капитан потеряет свою должность раз и навсегда, а она сама плюнет тебе в лицо. И не смотри на меня так, у меня нет дара предвидения, просто твой случай прост до смешного. Однако сам не засмеялся. Он мрачно сидел на столе, упираясь в него обеими руками. Глаза карие и зеленые смотрели куда-то мимо Коя. — Я их хорошо знаю, — сказал Палермо. — Лисицы! Он наклонил голову и некоторое время не произносил ни слова. Потом, словно соображая, где находится, осмотрелся. — Они пользуются таким оружием, о существовании которого мы и не подозреваем. И, бог ты мой, и они гораздо умнее нас. Мы целые века разговаривали весь голос, пили пиво, ходили с приятелями в крестовые походы и на футбол. Они все это время что-то шили, стряпали и наблюдали. Золотые цепочки звякнули, когда Палермо направился к бару. Он вынул бутылку Катти Сарк и 2 широких стакана из толстого хрусталя. Бросил туда льда, щедро плеснул виски и вернулся к столу. — Я знаю, что с тобой происходит. Один стакан он держал в руке, второй поставил перед Коем. Они всегда были и остаются нашими заложницами, понимаешь? Он сделал один глоток, потом второй, не переставая глядеть на Коя поверх стакана. И потому наша мораль и их мораль, ну, в общем, мораль у них другая. Мы бываем жестокими из-за честолюбия или развращенности, по глупости и по невежеству, а для них, можно назвать это расчетом или необходимостью, для них это оборонительное оружие, если хочешь. Они злые, потому что пользуются этим оружием, а пользуются они, чтобы выжить. И уж если они ввязываются в драку, то бьются до последнего, ведь отступать им некуда. Он снова по акулье улыбнулся. Пальцем правой руки дотронулся до запястья левой. Вот часы. Их надо остановить. И ты, и я поступим, как любой мужчина. Возьмем молоток и разобьем их. Но женщина никогда этого не сделает. Как только она до них доберется, она разберет их по винтику. Распотрошит так, что никто и никогда их уже не соберет. И время не показывать не будут. Бог ты мой, я-то их повидал. Им ничего не стоит выпотрошить сильного взрослого мужчину одним жестом, улыбкой, словом. Он скривил рот и отхлебнул из стакана.